Глава 23. Знакомые фигуры. «Простите, мисса, мы не можем разрешить мантикоре свободно летать по нашей территории», — аккуратно сообщил мне Грер, когда я ворвалась к нему. «Обнаружить кору, привязанной и поскуливающей несчастной, как ножом по сердцу. Она летала по королевскому замку, никогда никого не трогала. Главное, не держать ее голодной, и она не будет охотиться. Выпустите ее, старейшина, прошу вас. Кора будет под моим присмотром». Я старательно сдерживала гнев, разговаривая ровным тоном. Мои слова не произвели на старейшину никакого впечатления. «Мне жаль, мисса, но это решение принято советом, и оно окончательное. Мисса, стая нервничает. Эта мера принята нами для общего спокойствия, для безопасности и вас, и волков, и мантикоры. Вы можете не волноваться. Ее хорошо кормят. Ей выделена 12 кроликов в день». Он посмотрел в бумаге. «Вы постановили, что ей нельзя летать, а ходить по вашей территории со мной можно?» Я не сдавалась. Старейшина добро поглядел на меня выцветающими голубыми глазами. «Хорошо, мы обсудим это, мисса», — согласился он. «Когда?» «Следующий совет через 3 дня. Наберитесь терпения, мисса. Уверен, совет пойдет вам навстречу». Ободрил меня Грер. 3 дня. Он поднялся из-за стола и, подойдя ближе, сочувственно сжал мою руку. Пальцы волка были жесткими. «Мы рады, что вы с нами, и очень благодарны вам, мисс Екатерина. Не сердитесь. Совет обязательно разберется, что делать с мантикорой. Дайте нам немного времени. Прошу». Старейшина уважительно склонил голову, давая понять, что разговор закончен. Раздосадованная невеселыми мыслями, я пошла гулять по городу. Преследовало ощущение, что я попала в какой-то волчий капкан. В королевском замке у меня была Оксала, Наяр, Кирилл, дракон, мантикора. А что здесь? Один знакомый похититель, запертая в клетке мантикора. Волки смотрят на меня с интересом, но близко знакомиться не стремятся. Моя сила все еще под вопросом. Просто сила Шрёдингера. Она как бы есть, ее как бы нет одновременно. Хорошо хотя бы лес. Вздохнув, я неспешно шагнула во влитую в город чащу и неспешно пошла по ласково шуршащей траве, пытаясь сделать свои расстроенные чувства чуть менее расстроенными. День сегодня был опять серый, под стать настроению, а густой лес еще больше скрадывал и приглушал скудный дневной свет. Тихо. Краем глаза я уловила движение впереди и подняла глаза. Знакомая черная фигура появилась прямо передо мной, будто из ниоткуда. «Князь Наяр?» — недоверчиво спросила я. «Здравствуй, Катя», — приветливо сказал ровный голос. Черный мундир по-прежнему как влитой сидел на плечах. Шагнула в сторону. «Прости, я хочу побыть одна», — сухо сообщила, не останавливаясь. Он шагнул, преграждая мне дорогу. «Что ты делаешь?» — недоуменно подняла глаза. «Вижу, что ты сердишься на меня и хочу поговорить», — как всегда мягко произнес ворон. Я шагнула в другую сторону и опять наткнулась на мужчину, мазнула взглядом по его плечам, начав злиться. «Один из сильнейших князей королевства. Угу». «А я не хочу с вами разговаривать, Бэр. Пропустите, будьте так добры». От негодования я перешла на «вы». Ворон не шевельнулся. Сделала шаг в сторону, но он опять преградил мне путь, и я от негодования толкнула его в грудь обеими руками. Слегка пошатнувшись, Наяр не двинулся с места. Черные глаза наблюдали за мной пристально. «Прости, Катя, я не отпущу тебя так. Почему ты сердишься? Скажи», — сдержанно попросил он. Я фыркнула, понимая, что придется разговаривать. «Потому что мне сказали, что ты правая рука короля», — выпалила я. «Или левая, неважно. Я думала, ты помогаешь Кириллу в библиотеке, что ты мой друг, а ты просто следил за мной». От обиды у меня навернулись слезы, которые я попыталась скрыть. «Ты не спрашивала, чем я занимаюсь», — аккуратно произнес Наяр. «Я твой друг. Я не обманывал тебя. Знаю, но все равно чувствую себя обманутой». Ворон, понимающе качнул головой, прямо посмотрел в глаза. «Конечно, я следил за тобой. Нам всем нужно было понять, можно ли доверять появившемуся Скорпиону, можно ли иметь с ним дело, что это за личность, чего от нее ожидать. С силой Скорпиона можно натворить многое. Я не могу допустить, чтобы ее обладатель оставался без присмотра». Наяр говорил серьезно и жестче, чем обычно. «Мы не можем». Впервые я заметила в нем сильного князя, о котором говорил маг. Раньше его было совсем не видно за деликатным библиотекарем. Я сложила руки на груди, выжидательно слушая. Ворон продолжал. «Когда я узнал тебя, то понял, что тебе можно доверять. Ты хорошая, открытая, добрая. Также ты слегка... легкомысленна, до забавного наивна и совершенно безрассудна. Даже не спорь», — отметил с улыбкой Наяр, когда я возмущенно вздернула на него брови. «Поэтому я помогал, и сейчас за тобой присматриваю. Прости, но ты действительно не очень осторожна. Тебе нужна защита». «Почему у меня не получается злиться?» Уголки рта предательски ползли вверх. «Ничего не изменилось, Катя. Я все тот же Наяр. Ты можешь доверять мне, говорить, задавать вопросы, просить помощи и совета», — заключил Ворон. «По-прежнему можешь на меня рассчитывать». Не зная, как повести себя дальше, я не двинулась с места. Наяр шагнул ближе и мягко сжал мне плечи, заглянул в лицо. «Катя, я вижу, что ты уже не злишься», — предупредил он. Мои губы все-таки расползлись в счастливой улыбке. «Ты прав, не злюсь», — согласилась я. «Наяр, а что значит всеведущий ворон?» Мир был заключен, и мы бок о бок пошли дальше. «Всеведущий — ворон, который многое видит и слышит», — внимательно глянул на меня князь. «Ты знаешь, я могу видеть глазами птиц, но также умею считывать мысли и намерения». «И мои?» Я мгновенно испугалась за свое сокровенное. «И твои?» «Испугалась? Но ты совсем не скрываешь свои мысли, птенчик», — тихо рассмеялся Наяр. «Только подумаешь и сразу говоришь». Он что-то сорвал с куста и протянул мне ладонь с крупной красной ягодой. Я автоматически взяла. Опять назвал меня птенчиком. Это было приятно, но не такой уж я и птенчик вообще-то. «А можно тебя попросить не считывать меня?» — серьезно вопросила. «Это нарушает мои границы». «Можно. Даю слово, что не буду считывать тебя без настоятельной необходимости», — в тон мне пообещал ворон. «Ну ладно, допустим». Я задумчиво съела ягоду, которая оказалась похожей на землянику. «Но мне с тобой надо быть осторожнее, да? Не злить, например. Меньше болтать». Наяр весело хмыкнул. Я будто впервые видела его широкие плечи и уверенную походку. «Господи, да я просто слепая». «Да, Катя, со мной надо быть осторожнее, как и с любым вороном, как и с любым высокородным. Должен признаться, не знаю, как ты справишься. Осторожность не твое, скрывать чувства ты не умеешь, но мне это и нравится», — прямо сообщил он и у границы леса остановился. «Нежелательно, чтобы волки видели меня здесь, поэтому дальше не пойду». «Катя, еще, пожалуйста, не ходи по лесу одна». Сдержанно попросил ворон, и я поняла, что ему эта сдержанность сейчас дается нелегко. «Где твоя мантикора? Бери ее с собой». «Если позволит», — огорченно произнесла. «Они посадили ее в клетку и не горят желанием выпускать. Говорят, что так нужно для безопасности». «Вот как?» — поднял брови Наяр, о чем-то размышляя или что-то слушая. Я разглядывала его бледное лицо с любопытством. «Наяр, мне здесь не нравится», — призналась. «Я сама будто в клетке». «А что, Таор?» Ворон испытующе заглянул мне в глаза. «Всеведущий, конечно, в курсе, что волк попросил разрешения». Я закатила глаза, недовольно дернула плечом и промолчала. Он, понимающе, улыбнулся. «Послушай, дракон не оставит тебя с волками, если ты не настроена остаться. Мы наблюдаем за порталом. Всего несколько дней, Катя. Потерпи немного». Наяр ободряюще сжал мне плечо. «Попробую». Он поглядел с высоты своего роста куда-то мне за голову. «Мне пора. Рад увидеть тебя. Не унывай». Его рука невесомо дотронулась до моей щеки, и мгновенно Наяр исчез. Словно испарился. Большой черный ворон, хлопая метровыми крыльями, стремительно набрал высоту и исчез за верхушками деревьев. Я смотрела, как он улетает, со смешанными чувствами. Радостью от примирения и печалью из-за расставания. Через несколько минут меня нагнала незнакомая молодая волчица. «Миса, вас ждут к столу». «Хм, надеюсь, не в качестве закуски». Я поплелась за ней. Обеденное застолье, на которое меня гостеприимно пригласили, включало в себя относительно узкий круг из уже знакомого мне старейшины Грера, его жены Ясени, старейшины Яга и его жены Кари. их красавицы-дочери Тайры, которую я уже видела, и Таора. Все комфортно разместились за большим прямоугольным столом в усадьбе Яга и Кари. Похоже, Таор вхож в этот дом. «Мясо?» — благожелательно спросила Кари. «Спасибо, я сегодня не очень голодна и предпочту овощи и хлеб», — скромно ответила я. Даже глаз не нужно было поднимать, чтобы почувствовать, что сразу несколько мужчин тут же прожгли меня внимательным взглядом. «Миса не принимает мясо за общим столом. Значит ли это что-то или не значит ничего? Думайте, дорогие волки. Не хочу давать вам лишних надежд. Лучше буду отнимать». «С радостью приглашаем вас на утреннюю охоту завтра», — гостеприимно пробасил рыжебородый старейшина Як. «Я чуть не подавилась своей морковкой». Краем глаза увидела, как и Таор не удержал улыбку, бросив на меня смеющийся янтарный взгляд. Сама я старалась не смотреть в его сторону. «В качестве кого?» — уточнила, наученная горьким опытом. «Боюсь, охотиться я не умею». «В качестве гостьи», — пожал плечами Як. «Просто развлечетесь, посмотрите на наших охотников. Выделим вам спокойного волка, присмотрим. Присоединяйтесь, мисса, будет интересно». «Что ж, если вы уверены, что я не помешаю охотникам, тогда с удовольствием», — согласилась я. «Спасибо за приглашение, старейшина». «Ваше присутствие, наоборот, взбодрит их», — подмигнул мне Грер, указывая глазами на усмехнувшегося Таора. «Помню, помню, какими бодрыми охотники могут быть». «Будьте готовы за час до рассвета, мисса. Одежку я вам подберу», — улыбнулась мне Кари. «Вы совсем не владеете оружием?» Ненавязчиво поинтересовалась синеглазая Тайра. «Или, может, хоть с чем-то?» «Сдается мне, что я ей немного не нравлюсь». «Совсем не владею», — спокойно сообщила. «В мире, откуда я прибыла, этого не требуется, но, возможно, еще научусь. Что посоветуете освоить?» Тайра сложила губы трубочкой, критически оглядела меня и пожала точеным плечом. «Для меча у вас недостаточно силы, для ножа и кнута — скорости и ловкости. Попробуйте лук и стрелы, это самое простое, даже дети справляются». «Ага, кажется, я совсем не нравлюсь волчице. Хотя в целом она права в своих рассуждениях, про лук действительно можно подумать». «Тайра», — предупреждающе толкнула ее мать. «Благодарю за совет, мисса Тайра». Я прямо посмотрела в глаза волчице. «Быть может, князь поучит меня обращаться с оружием?» Бросила взгляд на волка. Его прямой взгляд был достаточно откровенен, но Тайру я только дразнила. Несколько уроков от Таора я уже получила и совсем не уверена, что мне подходит его стиль преподавания. Фраза попала в самое яблочко, судя по тому, как яростно вспыхнули синие глаза Тайры. Кажется, у кого-то есть виды на нахального князя. «Если мисса желает, с удовольствием преподам вам несколько уроков», — неторопливо подал голос Таор. «С любым оружием». Злорадно ощущая ревнивый взгляд волчицы, я с достоинством кивнула. «Подумаю», — расплывчато сообщила вслух.